Ревиз схватилась за голову. «Нахрен я вообще предложила мстить этим уродам? Срать на них с высокой колокольни. Важен только Джек. Что если он разочаровался в нас? Что если разочаровался во мне? Что если он решит прекратить эту странную хрень между всеми нами?» Чикита быстро подняла руки. «Вау-вау, не сгущай так краски, двурукая. Соберись, Джек не сделает такого, не в его характере». В ответ Ревира смеялась, приговаривая: «Не в его характере, может быть, да только я сама была бы сильно расстроена, если бы не была вообще в бешенстве, на его месте». Ребекку разрывало изнутри от эмоций. Это она предложила разорвать в клочья картель. Это она не навестила и даже сама не позвонила парню, когда тот пришел в себя, хотя он буквально стал демоном или, как говорят, берсерком, чтобы спасти ее. Девушка резко встала с кровати, и остальные насторожились. Балалайка опустила немного веки. «Ты куда, Иштар?» — резко ответила Реви с решительным выражением лица. «Я не могу себе позволить проебать Джека». Еще до того, как она успела сделать несколько быстрых шагов, Софи вздохнула: «Вяжите ее». Как она тянуто улыбнулась, слегка кивнув. Валмит и Чикита переглянулись и ринулись в сторону Реви. Сама девушка, быстро посмотрев на всех девчат, побежала к двери, да только ее все равно нагнали две пумы. «Пустите, блядь, я иду к нему». «Тише, тише, все будет в лучшем виде, двурукая. Пустите меня, бляди, я учусь на ошибках, более не наступлю на те же грабли. Дайте мне все объяснить, как всем займется, я сама все объясню». «Ну уж нет, пускай как этим займется». «Ай, Чикита, она меня укусила, вижу, не слепая». Как грустно посмотрела на Софи, а женщина вздохнула: «Любовь безумна, а в безумной женщине она, как никогда, сильна». Прошел час с тех пор, как Джек поговорил с девушками. Этот час был ужасным. Всепоглощающее монструозное чувство стыда пожирало каждый клочок его тела. Весь этот час он сидел, как идиот, закрыв лицо руками. Несколько раз к нему подходила Лия и Лола, спрашивая, что случилось и почему он не в больнице. Получали они односложные невнятные ответы, так как даже тогда Джек не смел открывать свое лицо. «Лучше бы я честно принял на себя их гнев». «Не-не-не, у тебя все хорошо вышло», — быстро сказал Адим, с ухмылкой: «Используешь женское оружие против них же. Просто прекрасно. Поступил, как козел. Нет, ведь ты не должен был знать то, что они пошли мстить, уничтожая картель. Какой ужас, какая прекрасная подлость, какая восхитительная речь. Ты порадовал меня, Джеки, так что вот, 200 очков зла от меня. 200 очков зла, моя подлость стоит как 4 убийства. Я бы не назвал это подлостью, так, небольшая хитрость». Неожиданно телефон парня зазвонил, и Джек с удивлением посмотрел на него. «Алло», — ответил он. «Джек, это я». Раздался, как всегда, веселый голос Кака: «Не хочешь сходить на свидание?» А брови парня поползли вверх. «Свидание? Ага, у меня тут следующие 4 дня пустые, так что, почему бы и нет, всяко лучше, чем тухнуть в хостеле. Так что, заодно я все объясню тебе по нашей ситуации». Джек свел брови: «На тебя же напали совсем недавно. Стоит ли делать подобную глупость? Не лучше ли спокойно посидеть в безопасном месте? Да и не нужно мне объяснений, я правда не обиделся. ПФ, больше нападения не будет. Мы перебили почти всю группу. Наша разведка, получив хороший втык, заработала как надо, так что в ближайшее время ничего не стоит ждать. И да, я обязана все объяснить. Я дала обещание девочкам». Джек вздохнул, поджав губы: «Уверена? Ага. К тому же, с нами будет Валмит в качестве водителя, так что все пучком. Да и с таким мужчиной мне бояться нечего, уже понятно. Не преувеличивай», — вздохнул он. «Не занимаюсь таким. Говорю, как есть. То, как ты рванул защищать Реви в этом баре, ух, не хочешь еще стать моим охранником, а? Кака, ну ладно, не могла не спросить». Проказливо высунула язычок Кака, сидя на диване с телефоном. «Итак, хорошо, отличненько. Когда тебе удобно, хоть сегодня», — усмехнулся тихо Джек. «Идет. А, жди меня в Иштаре, буду через пару часов», — с предвкушением сказала Кака и закончила звонок. Джек еще некоторое время слушал гудки, пока думал, какая реактивная она сегодня. Прошла пара часов с назначенного свидания. Джек успел проверить работу борделя, прочитать пару книг, что пылились в его кабинете, и сходить в душ. Он не успел до конца просохнуть после душа, как телефон вновь зазвонил. «Да, мы у входа, иду», — ответил Джек и убрал телефон в карман, вздыхая. Через минуту он вышел из борделя, встречая Кака. Девушка была одета в повседневную одежду, но все равно выглядела изумительно. Синий тонкий топ, стиля бюстье из хлопка, что идеально подчеркивал грудь девушки и оголял немного пупок. Узкие джинсы прекрасно подчеркивали контуры бедер и ягодиц. Если добавить ее природную красоту, глаза цвета льда, бледную кожу и белоснежные волосы, то картинка получалась невероятной. Джек посмотрел на машину рядом и увидел Валмит в ее привычной удобной спортивной одежде. Сидя за рулем, женщина исходила слюной, смотря на как и Джек ее прекрасно понимал. Сам Джек тоже немного приоделся, но не вычурно. Черные джинсы, такого же цвета кроссовки и свободная легкая рубашка в клетку. Знаю, что подобное прозвучит слишком просто, но... Качал головой Джек с мягкой улыбкой на устах. Выглядишь потрясающе. Уголки губ как приподнялись. Я знаю, ты то очень и очень ничего. Ты стал массивнее, ага. Кака почесала подбородок, хм, наверное, тело опухло, немного, после всего, что бы произошло. Улыбка Джека стала несколько кривой, другого варианта и нет. Так, хлопнула в ладоши девушка, свидание официально начинается. Поехали. Думаю, ты еще не был в таком месте, говорила она, садясь в автомобиль. Джек, будучи заинтригованным, улыбнулся и сел в машину. Я рассчитывал просто погулять по магазинам и улицам в целом. Это неплохо, но Руанапур не то место, где можно получить от такой прогулки удовольствие. Валмит, заводя машину, ухмыльнулась, зато так можно найти приключения. Тоже верно. Ладно, ведите. Махнул рукой Джек и машина тронулась. Глава 97. Сангсу. Пока машина ехала, Джек и Кака болтали о всякой всячине, не затрагивая чего-то серьезного. Так было до тех пор, пока машина не остановилась у большого здания. Они давно выехали с Руанапура, прибыли же в довольно большой тайский цивилизованный город с менее выраженной преступностью. Здесь была обычная жизнь, не слышались выстрелы, не стояли шлюхи у темных переулков, не слонялись пьяницы с пушками в руках, скукота. Теперь, может, скажешь, для чего мы здесь? С мягкой улыбкой вздохнул Джек. Кака заговорщицки ухмыльнулась, перебирая быстро пальцы на руках. Экскурсия. Экскурсия. Смущенно свел брови парень. Валмит, за рулем, усмехнулась. Ага. Экскурсия по музею алкогольных напитков. Чего, Валмит? Крикнула Кака и начала трясти женщину за плечи. Это же был сюрприз. Извини, извини. Отмахивалась Валмит. Трудно удержаться и не сказать. Я знаю. Ухмыльнулась Кака и, посмотрев на Джека, открыла дверь машины. Пойдем. Джек медленно вышел вслед за девушкой. Музей алкоголя? Ага. Тут собраны все напитки мира. Конечно, дегустация тоже будет. Быстро говорила Кака, пылая энергией. Джек тихо усмехнулся. Не замечал у тебя любви к алкоголю. Просто ты меня еще плохо знаешь. Подмигнула девушка. Пока что. Я несовершеннолетний. Кака замерла и медленно осмотрела Джека снизу вверх, поднимаясь глазами от ног к голове. Знаешь, трудно с тобой не забыть об этом. Джек пожал плечами с легкой улыбкой. Ну, ничего страшного. Раскинула руками Кака, если достаточно взрослый, чтобы убивать и спать с целым женским коллективом, то взрослые для остального. Джек на мгновение задумался и, печально прикрыв глаза, усмехнулся. Действительно, ладно, пошли. К тому же, уже поздно невинность включать. Так и есть. Ать-2. Нас ждет дегустация. Экскурсия была довольно увлекательной. Молодой таец с улыбкой водил их по различным витринам, рассказывая историю того или иного напитка. Но в конце концов они оказались в тихой комнате с большим длинным столом, где в ряд были выставлены самые разные бутылочки. Мы все будем пробовать, конечно. Джек посмотрел на Кака с недоверием. Ты выдержишь? Кака улыбнулась. Конечно, нет. Поэтому я буду совсем чуть-чуть пробовать. Джек приподнял бровь. Точно, Кака ухмыльнулась еще сильнее и посмотрела снизу вверх, прямо в глаза парня. Ну, если что, донесешь меня до машины, если мне сил хватит. Эй, я не тяжелая, я маленькая и худенькая. Ну, а я после операции. Ты же не об этом подумал сначала? Да, с чего ты взяла? Просто признайся, мне ни в чем признаваться. Ага-ага, с усмешкой закатила глаза Кака, а затем быстро подошла к столу и взяла прозрачную бутылку странного вина. Вино из Лаоса. Идеально для первой дегустации. Джек покосился на бутылку. Правда, между ним и девушкой было несколько метров, но зрение у Джека было просто прекрасное, так что он видел содержимое бутылки. Какие-то травы, может, даже цветы, но самое странное – змея, точнее угорь. Что? «Ты правда хочешь пить это, а ты нет?» – хитро прищурилась девушка. «Выглядит впечатляюще, бесспорно», – передернул телом Джек, будто по нему пробежал полк муравьев. «Но у меня неплохая память, и я помню, что говорили на экскурсии. Да, это вино имеет свойство афродизиака. Неужели?» Максимально неестественно удивилась, как и качая головой, сказала: «Но мы же только немного выпьем, правда? Простая дегустация». Джек покосился на бутылку, если только и правда немного. Гюнтер создал у себя в руках яркую иллюзию числа 23, с намеком на одну характеристику: «Будь осторожен, иначе как окажется быстро на столе, а ты на ней». Джек проигнорировал высказывание господина зеркала и подошел к девушке, что уже разливала напиток в бокалы. «За что пьем?» Кака прислонила палец к подбородку в раздумье, а затем ухмыльнулась. «Чтобы проснуться завтра без головной боли, неплохо», — ответил Джек, забирая бокал из рук девушки. Он то знал, что похмелья у него не будет. «Мм, как тебе? Честно, гадость гадостью», — поморщился парень, убирая стакан на стол. «Ну, специфичненько немного, мягко сказано», — скривился Джек, страдая от послевкусия. «О, теперь это, карамельное виски, думаешь, вкусно? Все что угодно будет вкусно, после замаринованного в спирте угря, не сгущая краски», — хихикнула Кака, открывая бутылку. «Сколько стоила эта экскурсия?» «Не думай об этом», — ответила Кака, разливая напиток и наслаждаясь запахом. «И правда карамелью пахнет». Джек вздохнул. «Я знаю, что ты далеко не бедная, но и я тоже. Если так горит, то потом расплатишься», — хитро улыбнулась Кака. Джек покосился на ее лицо. «Ее пробрало уже, что ли? Держи». Парень принял стакан и одновременно с ней выпил жидкость. «Ну, неплохо. Лучше прошлого. Намного». Кака отставила стакан в сторону, оперлась руками и задом о стол и склонила голову в бок с ухмылкой. «Что касается того, что мы не навестили тебя вчера, давай не будем об этом», — криво улыбнулся Джек. «Ты ведь уже обо всем догадался?» «Да, понятия не имею, о чем ты», — Кака улыбнулась чуть шире. «Ты меня провел тем звонком, честно. Только потом, через час, я все поняла. Ты не глуп, чтобы не сложить 2 и 2, дабы понять, почему нас не было с тобой в тот день. Хм, ты правда не сердишься?» — уже серьезно спросила Кака. Джек прикрыл глаза. «Сержусь? Нет, но меня мучает вопрос». «Какой?» «Пострадали только сами преступники», — Кака, немного помолчав, с полуулыбкой ответила. «Если считать их семьи тоже преступниками, включая даже домашних собак, то да». Джек горько поморщился. «Ясно. Сердишься?» «Нет, нет, просто грустно это все», — вздохнул Джек и, подойдя к столу, заполнил наполовину стакан виски. «Это ваше дело, как поступать в такой ситуации, не мне указывать. Может быть, я немного разочарован, и только». Кака закрыла глаза. «Мы и не думали тебе рассказывать, поэтому». Подняв стакан, Джек за один заход выпил содержимое. «Семьи можно было и не трогать, это была не месть», — спокойно сказала девушка. «Что? Мы не мстили, это было скорее предостережением, очень жестоким предостережением для тех, кто помышлял сделать с тобой что-то недоброе. Мстить можно сколько угодно, только это бы тебя уже не вернуло. Так что лучше сразу всем показать ужасающие последствия, чтобы потом не приходилось мстить». Джек грустно улыбнулся. «Моя жизнь не стоит десятков невинных детей, мужчин и женщин». Он посмотрел на Кака и увидел полное равнодушие, что сменилось странной легкой улыбкой. «Каждый оценивает по-своему. Не считаешь так ты, зато считаем мы. Уничтожение картеля подчистую, вместе с их родственниками, очень малая цена за твою безопасность». Джек поразился взгляду девушки. В нем была привязанность, забота и многое другое. И это ведь он почти с ними не знаком, если так подумать. Что будет дальше? Они уничтожат город из-за него? В этот момент Джек по-настоящему понял, с какими страшными женщинами играет. В общем-то, он и так знал это, но когда ты с ними, забываешься. С ним они не показывали своих внутренних демонов. Можно сказать, он в ускоренном темпе становится печатью, что сдерживает их. Но демоны ведь никуда не подевались от этого. Что будет, если с ним что-то случится? У него система и Гюнтер. Смерти он не боялся, хотя явно не хотел умирать. Но теперь его немного беспокоили последствия. Криво улыбнувшись, Джек посмотрел на девушку. «Ладно, хватит о печальном. Наше свидание». «Да», — приподняла с интересом и горящим взглядом Кака, сияя своей фирменной улыбочкой. «Свидание — только способ объяснить все, или...» «Кака, прикрыв ротик, засмеялась. «Конечно, я просто хотела провести с тобой время, но и объяснения были важны. Только объяснений и не было, они не понадобились». Ухмыльнулась Кака, открывая бутылку синего вина, хотя не стоит удивляться такому. От мужчины, собравшему таких женщин вместе, ожидать меньшего, не стоило. Кривая улыбка на лице парня стала еще более кривой. «Ясно. Попробуй это синее вино, оно довольно вкусное. Давай попробуем». 15 минут дегустации спустя. «Это я точно дегустировать не буду», — быстро ответил Джек, посмотрев на бутылку, что взяла Кака. Девушка была уже немного пьяна, так что щечки ее порозовели. «Сангсу, Корея. Пожалуй, да, не будем пробовать». Джек скривился, вспоминая то, что рассказывал об этом напитке экскурсовод. Он не понимал, кто, как и когда додумался смешать человеческие фекалии с лечебными травами, а потом оставить их бродить, чтобы получить это вино. Но пробовать он его вообще не собирался, несмотря на то, что экскурсовод напевал на уши о некой лечебной силе и отсутствии запаха кала у напитка. «Выпьешь, накину 100 очков зла». «Нет, 200». «Нет и еще раз нет». Гюнтер усмехнулся. «Скучный ты. Это же просто вино. Это...» Подняла бутылку Кака. «А нет, я это пробовать тоже не буду». Поморщился Джек. Кака хихикнула от его реакции. «Крысиное вино. Китай. Смотри, тут на дне и правда маленькие новорожденные крысята. Ой, как мило. Нет, я пробовать не буду». Кака покачала головой. «Я тоже, пожалуй, пас. У тебя руки ко всякой гадости липнут. Моя очередь выбирать», — быстро сказал Джек, подходя к столу. «Валяй», — усмехнулась девушка, смотря на него. Ее глазки отстраненно смотрели на него, пока девушка о чем-то думала. Джек же перебирал бутылки. «Билк, пиво со вкусом молока, Снейк Веном, 67-градусное пиво, водка со вкусом копченого лосося, чича. Знаешь, давай лучше виски снова выпьем, который карамельный». «Джек, а?» — повернулся он к ней. «Кака», — с отрешенным взглядом, спросила, — «ты веришь в судьбу?» Джек замер. «Что?» Кака, усмехнувшись, откинула рукой волосы с лба назад. «Если подумать, то это не может быть не судьбой. Парень, потерявший память, попадает в руки одной из самых сильных группировок Руанапура. И может, парень беспамятный, но в гениальности его нет предела. Став директором борделя, сделал из него вишенкой города. Мне просто повезло». «Тебе много везет, Джек», — тихо говорила она. «Надеюсь, не обижу, но будучи гадким утенком, ты поразил всех, став невероятно прекрасным лебедем. Удачная генетика, сила, ум, дурманящий запах, добрый нрав, пережил столько непростых ситуаций, чтобы что, что...» — сглотнул слюну Джек. Как мило улыбнулась с небольшим пьяным блеском глаз, — чтобы стать яркой звездой в вечно темном мире кучки женщин. Не иначе судьба послала тебя для нас. Моя интуиция каждый раз бьет в колокол при виде тебя. Что-то жутковато становится, тебе кажется? Внезапно как грустно усмехнулась. «Я тоже везучая, очень везучая. Да только не там, где я бы того обычно желала. И вот, мне крупно не повезло. Я не урвала тебя раньше, чем балалайка и реви. Опоздала немного, Кака. И теперь я на распутье. Знаешь, мне не было дела до отношений. У чудовища есть прекрасная пара только в сказках. Я просто шла к своей безумной цели, и тут появляешься ты. Сначала, как возможный охранник, а потом, как мужчина». Как и медленно, под пристальным взглядом парня, налила себе виски. «Для подобных мне, столь светлые чувства, чужды. Любой нормальный человек, узнав, что я и кто я, скажет, что я и не заслуживаю их. Бабочки в животе, приятное настроение и чувство невесомости от одного вида этого особенного человека. Эти чувства, для таких как я, подобно урагану или цунами». Джек с недоверием слушал девушку. В отличие от остальных, она не показывала особо своих чувств и больше смеялась над тем, что он будет жить как кот в масле, вступив в ее группу, так как Чикита и Валмит распробовали его слишком хорошо. Как и не подавала каких-то особых намеков, и он не использовал глаза Белела на ней. Ему казалось, что постоянно использовать эту способность на близких было как-то слишком. Никто не поймет радости слепого, что обрел зрение. Никто не поймет радости сироты, что нашел дом и родных. И никто не поймет подобных мне, когда в их жизни появляется любовь. Но также никто не поймет горя и тоски человека, который, наконец обретая все это, вновь теряет. Такое может подтолкнуть к поистине безумным поступкам. Джек вмиг напрягся. «Кака, да, мне ведь не нужно бояться засыпать, Да, не может же, случайно, случиться то, что, проснувшись, я окажусь в 10 000 километров отсюда. В ответ, девушка мило улыбнулась, нет, конечно нет, только вот Джека наоборот еще больше насторожил этот легкий тон и пристальный взгляд. Я все размышляла, стоит ли проигнорировать подарок судьбы с таким огромным риском сойти с ума от душевной боли и тоски, стоит ли углублять отношения, стоит ли открывать ящик Пандоры. Я до сих пор в смятении, Джек. Впрочем, я уже решила, хотя до сих пор не могу отделаться от мысли о грубой ошибке. Говоря все это, как и делала маленькие тихие шажки в сторону парня, не сводя своих больших голубых глаз с расширенной радужкой с лица Джека. Если все так плохо, то может стоит поменять жизнь, заняться чем-то другим, вместо продажи орудий войны, совсем немного сведя брови. С небольшой тревогой говорил Джек, уже слишком поздно, у меня есть цель, и поставила эту цель я очень давно, подготовка идет полным ходом, нашелся гениальный человек, что разделяет мои мысли, что за цель, спросил Джек, прекрасно зная и понимая, о чем она, девушка, прикрыв глаза, уткнулась в его грудь и обняла, не расскажу, почему, я умею держать тайны в секрете, не в этом дело, тогда, просто ты сразу пристрелишь меня, когда узнаешь план, легким тоном озвучила Кака, елозя лицом по его груди и глубоко вдыхая носом, ты слишком хорошо пахнешь, я, наверное, похожа на кошку, балдеющую от кошачьей мяты, да, думаю, со стороны, выглядит забавно, думаешь я, пристрелю тебя, шанс велик, конечно, лучше умереть от твоей руки, чем от киллеров, но, куда-то тебя не туда понесло. Быстро перебил ее Джек со странным чувством беспокойства и жалости внутри. Один приподнял уголки рта. «Только ты можешь жалеть женщину, что торгует смертью и имеет планы по крупнейшему теракту в истории человечества, хоть и с благими намерениями. До Ермунганда еще большой путь. Однако, в один момент, он будет готов и с небес на землю упадут все самолеты, что были в небе. Ты уже решил, что делать? Ты дашь этому произойти или нет?» Как и еще немного побудет в Руанапуре, и если ты не собираешься уезжать с ней, то единственный шанс остановить все, и правда пристрелить ее, пока она в городе. Джек сильно поморщился, сжав губы, пока этого не могла увидеть девушка. Через несколько секунд он вздохнул, ладно, наверное, с нас хватит уже дегустации, и да и нет, усмехнулась девушка, приподняв голову и уперев свой подбородок ему в грудь. А чем ты? Осталось вернуться в хостел и продегустировать тебя. Так, тебе и правда уже хватит, быстро сказал Джек, я серьезно, верю, скажи мне это на трезвую голову, тогда и разговор будет, я не пьяная, конечно, пф, пойдем, как ухмыльнулась и прыгнув на него, повисла на теле парня как, коала, понеси меня, ты же можешь идти сама, неси меня, надула губы девушка, ладно, вздохнул с легкой улыбкой Джек, хватая ее под ноги, когда они вышли из здания, машину быстро покинула Валмит, чего такого я и ожидала, Валмит, крикнула с весельем Кака. Джек вздохнул, она играет, мы немного выпили, просто захотела, чтобы ее покатали, Валмит быстро указала на себя, хочешь я тебя покатаю, Кака улыбнулась, нет, хочу покататься на Джеке, Валмит быстро добавила, я могу покатать вас обоих, так, быстро сказал Джек, пока его не подкинула на руки Амазонка, я кататься не хочу. Одного раза ему хватило, Кака слезла с Джека и посмотрела в глаза Валмит, отвези нас к нам, по одному лишь взгляду, Валмит поняла, что намечается, а потому облизнула губы, хорошо, поехали, с весельем сказала Кака, посмотрев на Джека, вздохнув, он ответил, поехали, куда мы идем, в мою комнату, разумеется, я подумала, что мы можем продолжить пить в более уютной обстановке, может хватит, слишком рано говорить, что хватит, к тому же, мы еще не закончили разговор, тебе не кажется, подняла бровь девушка, Джек, посмотрев на нее, кивнул, отлично, Валмит, что шла позади них, была полна предвкушения, ее глаза бегали с большой мужской фигуры Джека на маленькую и хрупкую фигуру Кака, джекпот, кричала про себя она, с искрами в глазах, заходи, открыла дверь Кака, Джек спокойно шагнул в комнату, а она быстро вошла за ним, Кака. Тихо воскликнула Валмит, когда увидела, как перед ней закрывается дверь к ее новой мечте. «Нет, Валмит», — хитро улыбнулась девушка. «Я тихо, нет, я просто посмотрю, не», — прищурилась с весельем девушка, «может быть, в другой раз». С этими словами, Она закрыла дверь и закрыла ее на замок. Валмит осталась в коридоре с неудовлетворенными чувствами и надеждой на будущее. Глава довольно долго писалась, а все потому, что шла она у меня очень сложно. Я пару раз переписывал ее и даже сейчас считаю, что где-то что-то не то, а где-то просто не дожал. Но тянуть еще больше не могу. И да, с праздником всех. Глава 98, линия. Будучи в комнате, Джек слышал, как закрылась дверь. Он не глуп, так что прекрасно понимал, к чему все идет. И несмотря на то, что ему нужны были очки зла и по идее, ему нужно быть довольным таким развитием событий, он все равно чувствовал, что пока рано. Софи, Валмит, Реви, Чикита, все они были очень уверенными и опытными женщинами. К тому же они были старше. Когда он спал с ними, он не чувствовал особой ответственности, но ситуация скокоразительно отличалась. Он не сомневался, что девушка, которая была почти его ровесницей, оставалась невинной в плане сексуального опыта. Она сама об этом говорила почти прямо. Более того, как и была в сомнениях и неуверенности. И эти сомнения, и неуверенность, будто кочуя, наполняли сердце парня. Для Валмиты Чикиты их близость была, как бы сказать, не слишком важной. Хотя с этим сами женщины могли бы поспорить, но все же, для Кака, которая впервые влюбилась, которая впервые собиралась разделить с кем-то постели самые сокровенные эмоции, не было бы особых проблем, оставаясь как в Руанапуре, однако скоро она покинет город. И что тогда? Может и правда не стоило углублять их чувства? Он необычный человек, а она необычная девушка, так что никто не знает, как она переживет такое расставание. Более того, давила еще ситуация с Ермунгандом. Как ему остановить теракт? Как переубедить? Как обойтись без убийства? А стоит ли вообще предотвращать запуск? Может, жертвы того стоили? Эти вопросы еще больше мешали ситуации, так как без ответа на них переспать с Кака будет неразумно. Очень неразумно. Что делать? Уперся неуверенным взглядом в незаправленную постель Джек. В тишине мыслей уши слышали мягкие шаги позади, что приближались медленно от двери. «Ты слишком много думаешь», — спокойно сказал Адим, «не воспринимай все слишком серьезно. Те, кто так думает, обычно заканчивает очень плохо, Гюнтер». Опустив взгляд, ответил Джек, «думаешь, все может кончиться плохо для тебя, для меня, я не думаю сейчас о себе. Плохо все может кончиться для самой Кака. Тебе не кажется, что она уже взрослая девочка, чтобы решать за себя, Иногда люди принимают заведомо ужасные решения, даже зная, что в будущем будут сильно жалеть обо всем. Гиперболизируешь? Не думаю». Раздался мягкий звук. Что-то мягкое упало на ламинатный пол. Джек, тихо выдохнув, повернулся. В 2 метрах, в тусклом свете ламп, стояла Кака в черном спортивном нижнем белье и рубашке, которую она одела в машине, предварительно испачкав предыдущую кофточку. Тонкая обтягивающая ткань идеально очерчивала упругую грудь, зад и небольшие аккуратные нижние губы. Черное белье удивительным образом контрастировало с почти идеально белой кожей. На лице девушки была уверенная ухмылка и искушающий взгляд. «И, как тебе?» — уперла руки в боки девушка, скинув рубашку на пол. «Великолепно! Ты хотел сказать лучше всех?» — ухмыльнулась шире девушка. «Кака! Ладно, ладно!» — смеясь, прикрыла рот девушка, заползая на постель. «Давай сюда, мы же поговорить хотели», как и легла на бок и подперла голову рукой, «тут тоже можно поболтать». «Зачем стоять?» «Действительно». Джек положил колено на постель и как прищурилась, «разденься». Парень усмехнулся, «в белье разговор лучше идет, очевидно, а, Кака?» «Я решила, Джек, посерьезнела немного, Кака, лучше сделать и не жалеть, чем потом долго терзать себя мыслями о несвершившемся». Он молча стоял, смотря на нее. «Джек, хорошо». Прикрыв глаза, ответил он, медленно расстегивая рубашку, «будь что будет». Как ухмыльнулась, как умеет, перевернувшись на спину, опираясь руками в постель. «Это не стриптиз». Слабо улыбнулся парень. Глаза девушки заискрились. «Конечно, ведь твоим движением не хватает искушающей плавности и дразнящей дерзости». Он посмотрел в ее глаза, и она мягко прикусила губу, приподняв бровь. «Ну, если просишь», — подумал Джек, делая движения такими, какими просила девушка. Когда рубашка упала на пол, глаза как притянулись к шрамам и хирургическим стежкам. «На тебе и правда все заживает очень быстро, будто ранам уже недели. Я довольно живучий». Немного дерзко улыбнулся Джек, расстегивая ремень. Он снял джинсы наполовину, опустив до коленей и пока полностью вызволял ноги из плена, как о странным сладострастным и больше пугливым взглядом уставилась на большую пачку, что с каждой секундой увеличивалось, растягивая боксеры. Вскоре он остался в один трусах. Подняв голову, Джек увидел на лице как опасливое и обеспокоенное выражение лица. «Может, теперь передумаешь?» Девушка покачала головой. «Нет, хотя это, откровенно говоря, пугает». Затем она уверенно усмехнулась и потянулась к тумбочке рядом. «Я подготовилась». С этими словами она достала большой флакон лубриканта. «Осмотрительно. А как же? Это, конечно, поможет, но не сильно. Да уже понятно». Немного постояв, Джек заполз на кровать, не сводя взгляда с ее глаз. Внутри девушки что-то задрожало, когда большое тело немаленького парня медленно ползло к ней со взглядом хищника. Че, что это за чувство? Как и легка на подушку, когда широкое сильное мужское тело нависло над ней. Руки Джека уперлись в кровать по обе стороны от ее головы. Глаза встретились и не прерывали контакт между собой. Девушка приоткрыла рот и горячо задышала. Ей казалось, что воздуха немного не хватает. Девичье сердце билось очень быстро в страхе, предвкушении и радости. Затем Джек медленно опустил голову и заключил ее губы в неуверенном робком нежном поцелуе, который уверенно переходил в нечто более пылкое и страстное. Удивительно приятный поцелуй заставлял ее дрожать. Дурманящий запах Джека опустошал разум, развращал, делал девичье тело еще более чувствительным и кипящим от нетерпения, толкал к более уверенным и решительным действиям в порыве страсти. Ее руки пустились в бега по мужской спине, плечам и пояснице, пару раз сжав резко напрягшиеся мускулистые и в то же время мягкие ягодицы. Неразбериха звуков покидала ее рот во время поцелуя, смешиваясь с тяжелым дыханием парня. Джек резко выдохнул носом. Ладонь как залезла под боксера и схватила древко члена. Ее ладони были довольно маленькими, но именно в этот момент она поняла, насколько маленькими. Пальцы не могли обхватить ствол полностью. Оставался довольно большой запас. Вообще это касалось не только рук, как и в целом чувствовала себя под ним еще меньше. Оценив еще раз будущую проблему, она схватила второй рукой флакон с лубрикантом. Положив флакон рядом, она спустила трусы с себя и с него. Примерно минуту, во время которой Джек ласкал губами ее шею и ключицы, девушка смазывала себя и его. «Вроде, все», сжав губы, сказала она. «Хорошо», горячо выдохнул он в ее покрасневшее ушко. Он опустил бедра ниже, ближе к кровати, и вверил в руки девушки член. Она быстро поняла, что тот передает ей контроль над дальнейшим проникновением. Это немного успокоило ее и придало уверенности. «Погоди», — резко сказал Джек, опомнившись. «Что?» — удивилась Кака. «Нужно презерватив достать из штанов. Ты их с собой носишь?» — усмехнулась она. «Приходится». Криво улыбнулся он в ответ. «Я позаботилась об этом. Продолжаем. Таблетка? Ага. Хотя если ты боишься что-то подцепить от меня...» Грозно прищурилась Кака. «Нет, с чего бы мне такое ожидать?» Натянуто скривился Джек. «Ладушки!» — выдохнула Кака, направляя в себя член. «Черт, медленнее!» «Стараюсь, поверь мне, старайся больше!» «Эй, это меня сейчас распополомить может, не гиперболизируй!» «Да не думаю, что это преувеличение!» «МГХ, у тебя лоб вспотел!» «Да ладно, правда!» «Ладно, все!» «Вот жжешь!» «Отрастил елду, а я мучайся!» «Ну извини, не извиню!» «Может, передохнешь? Куда тут? Может, сделаем тебе операцию по уменьшению?» «А, не смотри так, только чуть-чуть. Просто эта дубина, похоже, для ведер отросла. Нормальной девушек тут несчастье, а ад. Ну, привыкнешь. Это не так работает, дружок. Вагина тебе не пластилин, форму не держит. С тобой будет каждый раз, как в первый раз». И Кака хотела что-то еще сказать, но ее рот так и замер в открытом положении, выдавая странные звуки вкупе с частым отрывистым дыханием. Девушка все же протолкнула в себя головку и ощутила боль вперемешку со странным удовольствием. Джек же ощутил сильное сжатие, но на удивление не такое сильное, как было с Валмит. Неудивительно, ведь амазонка имела недурные мышцы таза. «Кака», смотря на ее скривившееся и застывшее лицо, спросил он. «Передохнем, конечно». Примерно минуту девушка привыкала к новым ощущениям наполненности, растяжение, боли и удовольствия. Когда она свыклась со всем этим, то медленно потянула рукой за член, направляя еще глубже в себя. Головка и древко члена медленно растягивали стенки, давя и стимулируя все чувствительные точки разом. Болезненные ощущения вперемешку с удовольствием терроризировали чувства и разум девушки. Неудивительно, ведь остринки добавлял тот факт, что она еще и лишалась девственности. Когда член уперся в матку, Кака попросила еще один небольшой перекур. Крови не было, что логично. Член начисто закупорил ее растянутое лоно. Затем последовали очень медленные размеренные фрикции. Все их соитие было медленным и тягучим, несмотря на страстное настроение девушки. Возбуждение хоть и было безумно диким, но из ума она не выходила, отдавая отчет ситуации, в которой одним слишком быстрым жестким движением может пострадать. Так и прошло полчаса. Мирно и спокойно дыша, лежали потные тела на влажной растрепанной кровати. Кака, почти закрыв глаза, сквозь ресницы смотрела на потолок, а в голове была лишь пустота. Приятная истома по всему телу, вперемешку с усталостью, уносили в приятную дрему. По покрасневшей коже бежали капельки пота, не спадая на простыни. Упругая грудь покачивалась в такт дыханию. Розовые соски, будучи твердыми, маняще торчали. Смотреть же на промежность девушки было немного страшно. Несмотря на то, что выносливый орган уже вовсю восстанавливал свой привычный вид, отверстие все еще было огромным, что позволяло выделениям крови и семени спокойно выходить, тонкой линией спускаясь по бедру на постель. Что касается Джека, то он особо не изменился, разве что вспотел немного и то от боли, которая иногда настигала его от слишком сильного напряжения мышц груди и живота. Он смог кончить только один раз, но даже если бы хотел больше, то просто не смог бы. Боль слишком сильно отвлекала, сбавляя градус возбуждения раз за разом. И все же он получил свое удовольствие, как ментальное и физическое, так и экономическое. Близость с Кака принесла 270 очков зла, что было просто прекрасно. Поднимать характеристики прямо сейчас он не стал и вместо этого уделил внимание девушке. Когда Кака задремала, он тихо поднялся, сходил в душ и, одевшись, вышел из номера. «Ох ты!» – удивился Джек, чуть не ударяя дверью по лицу Валмит. Женщина сидела, что именно есть, под дверью. С красным от возбуждения лицом и тревожным взглядом, она поднялась на ноги и спросила, как она. «Нормально!» – натянуто улыбнулся он, отведя взгляд. Лицо Валмит так и кричало, что она не верит, с тобой и нормально. «Я помню наш прошлый раз. Помню также поход в больницу. Все хорошо, вроде». Вздохнул Джек, смотря на нее, «я бы тебе уделил внимание, но, лучше я позабочусь о Кака», быстро сказала Валмит, «мне еще нельзя, к тому же, я знаю, ладно, она сейчас спит, так что дай ей отдохнуть, потом помоги сходить в душ и поменять постельное». Валмит тепло улыбнулась и с прищуром ответила, щелкнув языком, «конечно, так и собираюсь действовать, до встречи», мягко улыбнулся парень и, немного подумав, нежно и сладко поцеловал женщину. Будучи удивленной, Валмит еще несколько секунд стояла на месте, буравя взглядом его удаляющуюся спину. До встречи. По пути наружу Джек не наткнулся ни на кого из команды Кака, если не считать встречу с Валмит. Так что он спокойно покинул хостел. Остановившись на улице, он вдохнул полной грудью, поморщился от боли и открыл окно системы. Система зла. Характеристики. Сила 17340. Проворство 16320, живучесть 20400, восприятие 18360, разум 16320, воля 22440, либидо 23460, очки зла 493. Задание: сладкая месть. Цель: убить Цань Данбэя. Награда: повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель: уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда: модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы: непоколебимый разум, УР, МАКС. Тело дьявола, УР, МАКС. Полиглот, УР, 1500. Контроль тела, УР, 25000. Бархатная кожа, УР, МАКС. Аффект, УР, 1100000. Глаза белела, УР, 15000. Недолго думая, он потратил 400 очков на очередное повышение живучести. Волна тепла разошлась по телу. Внутренние органы улучшили свою работу и ушли еще дальше пределов обычного человека. Кости, мышцы, суставы укрепились. Череп, что состоял из нескольких костей, начал становиться цельным и более прочным. Мозг усилил свою работу, так как еще больше энергии организм отдавал на его работу. Помимо этого, мозг еще лучше закрепился на месте, уменьшая риск физической травмы от ударов. Были также улучшены связи мозга, делая орган более упругим и менее склонным к физическим травмам. Кожный покров стал еще более прочным и толстым. Волосы стали прочнее и достигли максимума своей густоты. Ногти также стали крепче и заострились. Регенерация, иммунитет, репродуктивная и прочие системы организма повысили свою производительность. В целом, все органы тела стали получать больше энергии и, как следствие, стали более работоспособными. «Отлично!» – выдохнул Джек, ощущая, как боль отступает, а раны еще сильнее чешутся. Посмотрев по сторонам, он не увидел такси, так что решил пройтись пешком до Иштара. Хотя обычно это приносило проблемы, делать было нечего. Не идти же ему обратно и не просить ребят подвести его, верно? Глава 99, Сурия. Главная улица Руанапура, как всегда, была забита людьми. Тут и там ходили группки людей, снуя по магазинчикам и киоскам. Все потому, что главная улица города была, по совместительству, еще и рынком. На машине тут было трудно проехать из-за людей, и даже самые отбитые идиоты не смели нагло ехать, угрожая сбить человека. Потому что это Руанапур, город, в котором большая часть людей грабители, уголовники, головорезы, киллеры и прочая незаконная тварь, что нашла для себя место в этом чудесном городе. Такие не будут терпеть, буквально, наездов и просто превратят твое металлическое корыто, на колесиках, в дуршлаг. По этой улице преспокойным шагом двигался, в сторону Иштара, Джек. Осматривая незаинтересованным взглядом киоски, он наслаждался приятным дуновением ветра. Мясные шарики на шпажке, вкусные, золотистые, а запах, просто ум отъешь, не проходите мимо. Овощи, креветки и прочие морские обитатели в темпуре. Налетай, народ, том янг, острые, что твой клинок. Порадуйте свой язык настоящей прожаркой. Джек дернул носом от запахов, что смешивались в убойную какофонию, от которых волосы в носу зашевелились от шока. Что тут говорить, даже глаза начали слезиться. Боже, прошептал под нос себе Джек, вытирая скупую слезку, любят же они тут всякую острую херню. Чуть еще пройдя дальше, Джек наткнулся на небольшую тележку, за которой сидел пожилой старик с небрежной щетиной. С довольно миролюбивым от природы лицом, он аккуратно, с любовью, переворачивал блинчики на большой плите, а потом заворачивал в них банановую начинку с каким-то сливочным кремом. Джек, пару раз моргнув, слегка улыбнулся. «Сладенькое, хочу, у тебя же диета», — подметил господин зеркало, и лицо Джека скривилось. «Я и так уже хорошо скинул, осталось совсем немного, остальное мышечная масса, да и пара блинчиков ничего не сделает, мой организм теперь нуждается в большом количестве энергии. Кстати, насколько увеличилась моя ежедневная калорийная норма? Ну, тебе нужно порядка 5000 калорий на день, это же, почти, норма трех здоровых мужиков. Блинчики точно мне не навредят. И вообще, я ранен, нужно восстанавливаться, а на это нужна энергия. Ты мозги качал, чтобы отмазки на ходу придумывать?» — усмехнулся Гюнтер. «Не без этого». Пожал плечами Джек и подошел к тележке. «Одну порцию, пожалуйста». Старик поднял голову и, улыбнувшись, положил 6 свернутых прямоугольников в бумажный сверток. Также молча, старик протянул сверток и указал пальцем на цену. Посмотрев на все это дело, Джека смутило то, что старик не говорил. Использовав глаза Белела, он понял, что старец просто немой. «Спасибо, старик», — мягко улыбнувшись, сказал Джек, передавая деньги, — «сдачи не надо». Затем он быстро ушел от тележки, под конец замечая, как старик заволновался. Тот явно хотел отказаться от 10 долларов, так как это многократно превышало стоимость блинчиков. Но так как он был немым, то крикнуть или хотя бы что-то просипеть не мог. Ноги уже давно подводили, так что быстро встать со стула он не мог, а когда наконец сделал это, опершись на тележку, то молодого щедрого парня уже и след простыл. Немного так постояв, с волнением и тревогой смотря в толпу, старик сел обратно на стульчик и зашмыгал носом, вытирая рукавом пару слез, что скатились по морщинистым щекам. Джек, в свою очередь, немного прогулявшись дальше по улице, нашел где присесть. Пара лавочек пустовала, и он сел на одну из них. И вот так он, медленно смакуя нежные сладкие блинчики с бананом и спокойно откинувшись на спинку скамейки, сидел, будто и не находился в городе, полным убийц и насильников. Когда половина блинчиков уже была прикончена, Джек наконец заметил, что на него кто-то пристально уставился. Он настороженно повернул голову, чтобы посмотреть, кто на него смотрит. По итогу он пересекся с парой маленьких зеленых глаз. На соседнюю скамейку, как-то тихо и незаметно, села девочка 8 лет. Серый сарафан был чистым, но он точно был старше самого Джека. Там заплатка, здесь край стерся совсем. На ногах девочки ничего не было. Маленькие босые ноги огрубели, чтобы иметь возможность спокойно ходить без обуви. В руках малышка держала свежий батон, но ее взгляд то и дело падал на сладкие блинчики в его руках. Бездомная, сирота, может отвезти ее в приют, сыпал на самого себя догадками и вопросами Джек. Когда он пересекся с ней взглядом, девочка тут же опустила голову, начиная смотреть под ноги. По-доброму приветливо улыбнувшись, Джек положил сверток с блинчиками на скамью. «Эй, красавица, где твои родители? Опасно гулять по городу одной». Девочка подняла голову и, обняв батон, тихо ответила: «Папа дома. Мама, не знаю. Папа говорит, что она рыбачит. Просто уплыла далеко и не скоро вернется, но обязательно вернется, когда я стану большой». «Понятно», — тихо вздохнул Джек. «Ну, не сирота и уже хорошо». Глаза девочки не сходили с блинчиков, и естественно он заметил это. «Хочешь, я уже наелся». Малышка осторожно кивнула, поджав губки. «Отлично, но давай так», — максимально добрым и спокойным тоном говорил он, поднимая сверток и протягивая ей. «Я отдаю тебе блинчики, а ты мне называешь свое имя». «Идет», — девочка вновь кивнула. «Меня зовут Сурия. Меня так назвала мама». «Отлично, Сурия. Очень красивое имя. Тебе идет. Держи», — кивая, говорил Джек, вкладывая сверток в маленькие мозолистые ручки. «Вы очень добрый, дядя». Мягко, почти незаметно, улыбнулась Сурия, с немного опущенной головой смотря на парня. «Дядя», — кисло сказал Джек, мысленно, но быстро отбросил этот момент. «Я не добрый, просто люблю радовать маленьких красавиц, но будь осторожна, Сурия, не все такие доброжелательные». Девочка съела один блинчик и улыбнулась. «Я знаю, вам нравятся маленькие девочки». «Ну, наверное, можно сказать и так», — подумав, ответил Джек. «Мне, в целом, нравятся дети, но только если они милые и послушные». Сурия раскрыла глаза. «А я милая и послушная?» Джек усмехнулся. «Ну, милая, точно, а вот насчет послушности не знаю. Ты папу любишь? Слушаешься его?» «Да, я люблю папу и слушаюсь его», — энергично сказала кроха, хлопая своими густыми ресницами. «Вот и хорошо». Прикрыв глаза, широко улыбнулся Джек. «Давай, кушай, а потом я тебя проведу до дома». Девочка удивилась, а затем радостно улыбнулась. «Хорошо, спасибо». «Ничего, кушай медленнее. Это твой дом?» — поморщившись, спросил Джек, смотря на заваливающуюся халупу. «Ага», — немного грустно сказала Сурия. «Мы живем небогато. Папа сильно болеет и постоянно нужны деньги на лекарства, и я ему помогаю». «Да, тяжело вам», — вздохнул он. «Ничего страшного», — улыбнулась Сурия. «Главное, чтобы папа был всегда со мной. Я не хочу остаться одна. Я не люблю быть одной». Джек посмотрел на ее и присел на корточки, улыбнувшись. «Все будет хорошо, я знаю», — рассмеялась девочка. «Я постараюсь, чтобы было все хорошо, и мама вернулась». «Хороший настрой, не каждый взрослый так может», — удивился Джек и, погладив девочку по голове, уже было хотел уйти, но тут она взяла его двум руками за руку. «Я хочу показать вас папе. Зайдете со мной?» Джек замер на мгновение. Не то чтобы он торопился, не то чтобы он не доверял малышке. Просто один раз он уже зашел в такой вот дом, а потом было три трупа: отец, дитя и мать, которую он сам и пристрелил. «Хорошо, идем», — кивнул с улыбкой Джек, прищурившись. «Нужно посмотреть, кто вырастил такую принцессу». «Да». В ответ Сурия рассмеялась и повела его за левую руку в дом. Джек свободной рукой снял свой новый пистолет с предохранителя. Внутри дом оказался не таким плохим, как казался снаружи. Да, все внутри уже очень старые, но был виден общий уход за домом. И все бы ничего, Джек уже настроился на приятный лад от столь чистого и аккуратного внутреннего убранства, как вдруг, зайдя с малышкой во вторую комнату, он увидел сидящего на диване отца девочки. Старый телевизор тихо работал, а мужчина 30 лет, откинувшись на мягкие подушки дивана, лежал с ленивой улыбкой. Джек довольно быстро заметил на правой руке резиновый жгут и наполовину опустошенный шприц. «Наркоман», — несколько сурово сказал про себя он, сильно сведя брови. «Папа, ты уже принял лекарство?» «Да», — с глупой улыбкой ответил мужчина, не двигаясь. «Папа, я привела дядю, как ты и просил. Он тоже любит маленьких девочек». Мужик резко открыл глаза и увидел пустое безэмоциональное лицо Джека. «О, клиент, молодец, дочурка. Иди, готовься, а папа пока поговорит». «Да!» — крикнула Сурия, убегая в другую комнату. «Хах, слушай, молодой, час стоит 25 баксов, не баксом меньше, понял, что?» Мужик свел недовольно брови. Медленно поднявшись с дивана, он снял жгут с руки и поправил пистолет за поясом. «Даже не начинай, малец, дешевле ты нигде не найдешь такое удовольствие. И да, калечить нельзя, но если ты, в порыве страсти, немного шлепнешь ее, то нормально». Джек стоял столбом, вытаращив глаза. Он понимал и одновременно с этим нихуя не понимал, что за хрень сейчас происходит. Все пожирающий гнев, испепеляющая ярость и невинное смятение боролись в нем, как огонь и вода. Ты продаешь собственную дочь? Мужчина мерзко скривился в гневе, только не надо мне на уши дерьмо лить, ага. Не хочу слушать подобную поебень от того, кто пришел трахнуть ребенка. Ее мамашка свалила от меня с каким-то богатеньким сынком и оставила меня с детем. Я беру и использую то, что осталось после нее и все. Она же твоя дочь, твоя кровь. Пальцы на руках парня затряслись от нервов. И че, склонил голову в бок папаша, она моя, мне принадлежит. Раньше она была нашей, а теперь только моя. И поверь, только мне решать, что с ней делать. Мне срать, сколько раз ей порвут пизду. Она должна отработать то, что ее ебаная мать сотворила со мной. Я, Вирот, не прощаю никого, кто посмел обращаться со мной как с дерьмом. Порвут, отработать, повторял за ним в мыслях Джек, пока его внутренние органы чуть ли не переворачивались от ситуации. А Дим ухмыльнулся, как умеет, со злым блеском в глазах, какой милый отец. Интересно, а он сам тоже пользуется своим ребенком или нет? Джек не ответил Гюнтеру. Он смотрел на лицо наркомана и пытался найти в нем хоть какие-то остатки, хоть крошки, чего-то человеческого. Короче, заебал. Чего я тут перед тобой распинаюсь вообще? Походу знатно вштырило. Захихикал папаша, проходясь ладонью по волосам. Ты будешь покупать или нет? Я не педофил, ублюдок. Спокойно ответил Джек. Медленно, его глаза начали сужаться, а медовые радужки сиять яростным злобным демоническим светом. Да, че приперся тогда сюда? А, точно, она же тебя привела, Сурия. Топот маленьких ножек послышался из соседней комнаты. Дверь открылась и Сурия зашла к ним в зал, будучи ногой. Глаза Джека резко врезались в тело девочки и челюсть парня задрожала. Под сарафаном не были видны синяки на теле и укусы, что явно принадлежали взрослым людям, если судить по размерам. Едва начинающая развиваться грудь была вся покрыта этими укусами, но больше ужасали изуродованные соски, что едва зажили, будучи покрытые кровяной коркой. Но это и рядом настояло с ужасом внизу. Ее отец совсем не для красивого словца говорил о порванности. Застаревшие шрамы и совсем свежие хирургические стежки были бы заметны даже близорукому с такого расстояния. «Что такое, папа?» — явно испуганно спросила Сурия, смотря на гневное лицо отца. «Ты привела не того. Я говорил тебе искать тех, кто любит маленьких девочек». Девочка задрожала и, сделав шаг назад, посмотрела на Джека, прикусив губу. «Вы меня обманули? Вы не любите маленьких девочек?» «Я», — выдавил Джек, не зная, как ей ответить. Сильная боль терзала грудь, пекла, как будто в нее засунули горящие угли. Агония была несравнимой с болью от пули. Боль от пули можно было перетерпеть, можно было отвлечься от нее, можно было принять лекарство. Но эта боль, эта ментальная и душевная боль, вперемешку с разочарованием, яростью и гневом, терзала разум парня так, как не трепала бы злостная вчера крохотного котенка. Тело было в ступоре и одновременно горело желанием двигаться. Адреналин подстегивал мышцы, как раба кнутом. Они пульсировали, горели и требовали, чтобы им дали волю действовать. Глаза парня коршуном впились в тело ее отца, так и обещая самые разные и ужасные невзгоды, такие как «ты не должны топтать землю на этом свете». Папаша напрягся, а затем злостно ухмыльнулся. «Неужели? Ха-ха-ха, да чего же молодое поколение тупое, невинное и наглое? А что если так?» Он резко потянулся к пистолету за поясом, но рука только и успела что схватиться за рукоять ствола и потянуть, как большая нога Джека мощным жестким ударом переломала конечность. «Блядь!» — крикнул папаша, отлетев к стене и ударяясь о нее сильно спиной. «Неплохо, мелкий говнюк!» — оскалился он. Пистолет вылетел и улетел в угол комнаты. Переломанная рука совсем не мешала ублюдку ухмыляться. Он не чувствовал боли, было ясно. «Нет, пожалуйста!» Раздался шокированный девичий виск, и ноги парня были обняты маленьким голым телом. «Не трогайте папу!» «Папа хороший!» «Сурия не хочет оставаться одна!» «Уходите!» «Я сделаю все, только не трогайте папу». Плача, она прижала свое лицо к животу Джека, так как ее роста только и хватало, чтобы до туда достать головой. Этот шокированный и испуганный крик ребенка, эти горячие слезы, что он ощущал на себе, эта уверенная ухмылка на лице ее отца, все это только подбрасывало больше дров в пламя его ненависти и ярости. Глава 100. Охотник. Мир будто замер в глазах Джека. Мгновения тянулись минутами, а мысли летели быстро и беспардонно в его голове, сталкиваясь друг с другом и образовывая кучи. «Что мне делать?» – не мог понять он. Сейчас ему хотелось просто выхватить свой Фиви-7 и сделать аккуратное отверстие в голове животного, что уже давно потеряло свою человечность. Кто мог пойти на продажу собственной дочери педофилам? Какое животное способно на такой мерзкий и ужасный поступок? Хотя, стоит ли называть такую мразь животным? Какое животное способно на такое? Хоть одно способно на такую отвратительную вещь? Нет, не способно. Только чудовище может продавать свою дочь педофилам, мучить ее, как психологически, так и физически, ради мести ее матери и очередной дозы наркотиков. Опустив голову, Джек заглянул в глаза девочки, чтобы увидеть неподдельный страх, заботу, доброту, любовь. Любовь к мерзейшей дряни, что по какой-то невыносимо несправедливой ошибке зовется ее отцом. Переживет ли малышка смерть этого ублюдка, если он спасет ее? Какая жизнь ее ожидает после такого детства? «Я найду хороших врачей и психологов», – дрожал его внутренний голос. «Извини, Джеки, но ничего не выйдет», – спокойно сказал Гюнтер. «Что?» – господин Зеркало развел руками. «Она живой мертвец. Думаешь, эти измывательства прошли даром? У нее сепсис. Заражение крови зашло слишком далеко и это продолжается слишком долго. Ей осталась неделя. Как неделя? Неужели ничего нельзя сделать?» «Конечно можно», — склонил голову в бок Дим, стоя с разведенными руками. «Убей ее, не неси чушь», — в ужасе и гневе крикнул на него Джек. «Ее точно можно спасти, ее внутренние органы уже сильно пострадали. Умрет она, через неделю, от того, что они начнут отказывать, один за одним. Знаешь, как это невыносимо больно, парень». Джек сжал зубы, смотря на маленькое девичье лицо, заполненное страхом. «Боль настолько невыносима, что боли утоляющие, по сути уже наркотики, не помогают. Взрослые мужчины и женщины молят о том, чтобы их убили и прекратили их страдания. Молят до самого последнего спасительного выдоха». Лицо Джека скривилось в гримасе страха и отрицания. «Убей ее и его. Поставь точку. Нет, избавь ее от страданий. Я не могу». «Можешь, просто цепляешься за любой лучик надежды, лишь бы уйти от такого ответственного решения», — расплылся в улыбке Гюнтер. «Даже если каким-то образом врачам удастся спасти ее, проведя множество сложных и крайне дорогостоящих операций в кратчайший срок, то что изменится? Она уже сошла с ума и лишь тонкая ниточка, что ведет ее к отцу, спасает от безумия». Джек с силой сжал челюсть, что зубы заскрипели. «И даже если с отцом как-то разрешить ситуацию, то, повзрослев немного, она поймет все, поймет весь ужас, что произошел с ней. Заткнись, тогда она сама наложит на себя руки, настрадавшись. Молчи, ни слова больше, или станет наркоманкой, как ее отец, пойдя по рукам. Заткнись, заткнись, заткнись, ты ведь ее даже не знаешь, сопереживаешь, разводишь сопли и ради чего?» — качал головой Адим, разводя руками. «Ради первой попавшейся девчульки, с которой только-только познакомился. Если нашлись чувства сострадания, гнева, ужаса и ярости, то должна найтись и смелость с решимостью. Нет, закончи ее страдания». Чувствуя, как маленькая девочка все еще пытается вытолкать своим слабым худым тельцем его из дома, дабы защитить монстра, которого она по ошибке называет отцом, Джек ощущал, как силы покидают тело. Руки будто не хотели выполнять команду мозга. Они будто резко стали весить, как слон. И все же, подрагивая, они поднялись. Одна ладонь прижалась к затылку Сури, другая к левой стороне шеи. «Тише, тише, все хорошо, я не буду трогать твоего папочку, малышка», — отстраненно говорил Джек, прижимая ее лицо к своему животу. Ладонь на шее нежно пережала сонную артерию. «Все хорошо, я вам помогу. Поспи только немного, ты очень устала. Пока ты спишь, я помогу твоему отцу с болезнью. Веришь? Вот отдохнешь, проснешься завтра, а папа будет здоровым, как бык. И вместе, вместе вы уже пойдете искать маму. Ты ведь такая красивой выросла, вот мама удивится». Примерно минуту Джек ласково и добродушно разговаривал с ней, пока она не потеряла сознание. Еще несколько минут Джек стоял на месте, поддерживая бессознательное тело девочки. Потом, еще минуту он стоял и удерживал ее мертвое тело, поглаживая по голове. Она ушла во сне. Ничего лучше он не мог придумать. Он не хотел стрелять в нее. Он не хотел видеть ее искореженную пулей голову. Он вообще ничего не хотел. Хотя нет, кое-чего он хотел до безумия. Все это время, ее папашка стоял у той самой стены, в которую и был вбит ударом парня. Молча стоял и смотрел на все. Молчал из-за того, что, несмотря на расслабленную позу парня и добрый тон, тот смотрел на него к пожирающие души чудовище из самых пугающих детских сказок. Глаза ужасающе светились медовым светом. От одного взгляда все внутри содрогалось и скукоживалось. Ноги становились ватными и приходилось держаться единственно целой рукой за тумбочку рядом. Слова замирали еще на уровне глотки и только рот открывался беззвучно. Челюсть дрожала, как на морозе. Дыхание было рваным и спертым. Век совсем не было заметно из-за слишком раскрытых глаз. Зрачки сильно расширились от испуга и пульсировали, будто тоже дыша. «Вот и все», — спокойно сказал Гюнтер, хмыкнув, «а ты боялся». С пустой головой Джек молча положил девочку на пол и двинулся в сторону мужчины. «Я не чувствую боли», — ухмыльнулся ублюдок, но в ухмылке отчетливо прослеживалась натянутость и страх.